«Я понимаю», — сказал один, почтительно склоняясь к Суркову. «Сбегай к командиру Новолитовской роты. Знаешь, где они стоят?» «Скажи, чтобы зашел через полчаса на квартиру ко мне». «Не перебрешь?» «Нет, нет, нет», — осклабился кореец. «Повтори». Кореец повторил. «Умница», — похвалил Сурков, снова уткнувшись в бумажку. «Они отчего волнуются?» — сказал он, комкая бумажку и засовывая ее в карман. «Мы подрубили их под корень. Они жили за счет дани. Корейцы и туземцы платили. А теперь мы вооружили тех и других. Первыми всполошились китайские купцы и цайдуны, потом хунхузы. Они даже помирились на этом деле. Теперь купцы и цайдуны используют хунхузов как вооруженную силу. Ничего, союзники. Да, а ведь немало их, сказал Сеня. Верно. Но какие солдаты они? За что им умирать? Ну, силы отымут все-таки. Так что, может, договор подписать? Насмешливо спросил Сурков, устремляя на Сеню из-под бугров на лбу свои холодноватые финского разреза глаза, в которых время от времени точно взрывалось что-то. «Ну и злой же, братец ты мой!» — весело подумал Сеня. «Силы, силы!» — передразнил Сурков. «Ни у кого нет столько сил, сколько у нас. Из одного Ольгинского района целые полки двинуты вашими стараниями. Крынкин там, — начал было Сеня, — Крынкина снять надо». «Холодно», — сказал Сурков. «Ну, сам посуди. Готовим наступление на Сучанский рудник. Подняли здесь все, что можно. Рабочие идут на стачку. Мало сказать, идут. С трудом удерживаем, чтобы не выступили раньше времени. У меня сейчас сидят представители рудничного комитета. Ну, сам услышишь. Я даю ему телеграмму за телеграммой, высылаю отряды. А отрядов нет. Нет. Упустили самое золотое время, когда на руднике было мало войск. Теперь туда стягиваются японские эшелоны. Будь мы на руднике, город и железная дорога без угля. Правда, дело еще поправимо, потому что Бредюк под Шкотовым задерживает передвижение японцев, и рудник мы возьмем. Возьмем, убеждая скорее самого себя, чем Сеню, говорил Сурков. Но Крынкин твой задница. Его бы в кашевары. А Алеша маленький как смотрит? Алеша маленький привез дурацкую директиву областкома, что все, что мы делаем, это не то, что нужно делать. А нужно делать то, что надумали они в областкоме, язвительно сказал Сурков. «Понятно, — объяснил, — засмеялся Сеня. А на самом деле на заседаниях Ревкома, где, кстати сказать, два левых эсера, он виляет. А смысл таков. Вы зарываете, с больших отрядов не нужно, мужицкими делами заниматься не нужно, никаких съездов не нужно. А сам разъезжает по селам и приветствует и мужиков, и отряды, и съезды, то есть благословляет все, что мы делаем». Да, политика, нечего сказать. «А я по совести еще не все тут схватываю», — сказал Сеня, огорчаясь, что не может согласиться с Сурковым. «Сам же говоришь, японцы, и прекрасно, прекрасно. Алеша будет рад союзничку». «Я ж не говорю, что согласен с ним», — улыбнулся Сеня. «Если не со мной, так с ним». «С комитетом областным?» — лукаво переспросил Сеня. «С тем, что осталось от областного комитета». «В Впрочем, у Алёши там тоже какой-то свой оттеночек.